Ярый Вин из Сиэтла, проходчик стального ранга. Улыбаюсь ей, поднимая со стола знак цеха. Видишь, знак меня принимает. Его не подделать. Знак не подделать, кивает Вивин согласно, но можно слегка изменить, что видит мои глаза, чтобы я видела то, что нужно, а не что есть на самом деле. А вот тут она права. Иллюзия, ментал могут провернуть подобное. Если бы я был Сидом, то чтобы провернуть подобный трюк, мне надо было бы стоять где-то на рубине, не ниже. Согласна, да, в ее голосе впервые проскальзывает напряжение. А как бы я на рубине с вами зашел в подземелье? Спрашиваю, не отводя взгляда. Ой, она прижимает ладонь к губам. Точно, вот я дура, извини меня, я потеряла с тобой голову и испугалась. Мне легче поверить, что все, что я творила за эти часы в этой постели, я делала под ситским наваждением, чем вытворяла это добровольно. Она облизнула губы, причем, мне это даже понравилось. Хочешь еще? Подмигиваю я в ответ, делая вид, что собираюсь снять брюки. Ха-ха-ха, нет, не потому, что не хочу, а потому что на самом деле хватит. Или ты хочешь, чтобы я побежала за тобой, словно преданная собачка, бросив здесь все? Вижу, не хочешь. И я пока этого не хочу, но чувствую, что это мое не хочу очень шаткое. Понял, ненавижу влюбляться. С какой-то злостью сказала Вивин и запустила в меня второй подушкой. Уходи, сейчас же. Так как искренне не хотел причинить ей боль, схватив рубашку, вышел за дверь, ничего не сказав. Нарочито громко топая босыми ногами по лестнице так, чтобы Вивин услышала, что я и правда ухожу, спустился на кухню постоялого двора, выпил залпом большую кружку свежего молока, предложенную хозяйкой, умылся и вышел на улицу. За большим столом, за которым мы вчера выпивали и правда сидел Антон и, как говорила девушка, грыз ногти. Стоило мне выйти из дверей, как гигант вскочил на ноги и поклонился в пояс. «Эй, ты чего?» – окрикнул я на него. «Я еще ничего не сделал, чтобы выказывать мне подобное, пока незаслуженное, уважение». Читающий, на выдохе, устало, но при этом твердо произнес Антон, дождался, пока я сяду напротив него, и продолжил. «Моя мать – хорошая гадалка. Уже много месяцев она бросала кости, и они всегда показывали, что мой ребенок будет рожден мертвым. Перед рассветом, еще до того, как я вернулся и рассказал о встрече с тобой, она вновь гадала, и результат бросков изменился. Мой ребенок будет рожден живым, если я последую совету идущего по дороге. Он протягивает мне сложенный в несколько слоев рулон ткани, а затем кладет на стол передо мной палочку, в расщепе которой закреплен свежий уголек. Гадание на Айне – не то же самое, что астрология и карты Таро на Земле. Здесь, в мире, пропитанном магией, и правда случаются истинные предсказания. Только я всегда их избегал, потому как не верю в предначертанную судьбу. Да и опыт прошлой памяти говорил, что любое предсказание – это только один из возможных путей, часто просто самый очевидный, а не тот, что непременно сбудется. Тем не менее, Антон верит в хороший исход, поэтому не стану его переубеждать. Кивнув его словам, разворачиваю ткань и очень аккуратно вывожу руну рождения углем на полотне. Начертание руны немного отличается от того, что было нанесено на остатках рунического круга, найденного в библиотечном подземелье, но я знаю, что именно так и нужно ее написать в этот момент. Завершив рисунок, беру заранее заготовленный Антоном небольшой лист пергамента, накладываю его на руну, чтобы изображение не размазалось по ткани, после чего складываю полотно и возвращаю в руки гиганта. Осторожно, словно великую ценность, Антон принимает сложенную ткань и кладет на лавку рядом с собой. Затем выпрямляет плечи и твердым взглядом смотрит на меня. «Рывен, судьба и Гаруда не благоволят к тем, кто неблагодарен». С этими словами он наклоняется и достает из-под стола длинный, около 2,5 метров, но при этом тонкий сверток. «Прошу, прими». Развернув сверток, замираю в легком изумлении. Передо мной лежит старое, но при этом великолепное копье. 2 метра укрепленного письменами букового древка, которое так и тянет сжать в ладонях, и длинный, в локоть, обоюдоострый булатный наконечник, выполненный в форме прямого меча. Сразу видно, это оружие побывало не в одном десятке схваток и все их прошло с честью. На наконечнике заметен полустертый, но при этом вполне читаемый знак какого-то малого цеха артефакторов, которые заработали право на свое клеймо. Также по наконечнику нанесена глубоким травлением надпись из писания Немелиды, богини природы, а также природной магии плодородия. Эта надпись гласит: «Крепка сия сталь, словно твердь». Мало того, что это копье очень дорого, так его не зазорно использовать и на драгоценном витке спирали. «Извини, отодвигаю оружие в сторону гиганта, я не могу принять столь дорогой дар». Тяжело вздохнув, Антан уверенно двигает его вновь ко мне. «Это копье моего деда. Уже два поколения нашей семьи оно стоит без дела. Продать его зазорно и неправильно. Отдашь сыну или дочери, когда подрастет. У меня руки чешутся прибрать это оружие себе, но не могу. Неправильно это как-то, забирать семейную реликвию». Рывин. Гигант всплескивает руками, словно в отчаянии. «Когда я нашел ткань и уже собрался выходить, ко мне подошла мать и вручила это копье, сказав, чтобы я отдал его в руки путника, ведомого Сундбадом. Это копье ее отца, кому как не ей решать его судьбу. Тем более по костям, если у нас с Милкарой родятся дети, то они будут предрасположены к магии, а не к воинскому ремеслу. И оно еще поколение простоит без дела. Неправильно это, совсем. Ты же сам чувствуешь, что оно скучает, простаивая без дела. На самом деле ничего такого я не чувствовал, но на всякий случай согласно кивнул. Расскажи о нем. У меня чувство, что это какое-то непростое оружие. По рассказам, а живым деда я сам не застал. Отец матери, достигнув Булата, готовился к переходу на драгоценный виток, тогда и заказал это копье. Но за всю жизнь он так и не смог переступить через первую стену, так и оставшись на Булате. И все последующие годы это копье служило ему верой и правдой. Оружие это сделано для бойца драгоценного витка, в его основе валериевый сердечник. Тоненький, гигант вытягивает вперед руку и демонстрирует мне свой мизинец, тоньше моего пальца. Но, тем не менее, этот сердечник выкован из волшебной, пропитанной силой природного источника магии руды. Делал его настоящий мастер. Это я вижу, что мастер делал, подобное копье и Кейташи не постеснялся бы взять в руки, а это верный признак настоящего качества. Если оно меня примет, взяв оружие в руки, поднимаюсь из-за стола, дождавшись кивка Антана, выхожу на открытое пространство и начинаю разминку с простейшего упражнения. Это оружие отличается от моего прошлого копья, но, тем не менее, лежит в руках так, словно его делали именно для меня. Древко не скользит, не норовит выскользнуть, его толщина идеальна для моих ладоней. Не проходит и трех минут, как я не выдерживаю и срываюсь в танец, слившись с оружием, ощущая его естественным продолжением себя. Пропускаю по нему разряд, и тот послушно и легко взрывается снопом искр ровно на острие наконечника. Отличная проводимость. Впрочем, если в его основе и правда валерий, то так и должно быть. Валерием называется наайни сталь, которая создана из руды, сформировавшейся вблизи природного магического источника. Такая же руда, которая сформировалась у источника духа, носит название эволоний. Мой танец длится и длится, мне не хочется его прерывать. Подарок Антана на порядок лучше моего прежнего оружия. Оно и правда достойно бойца каменного витка. Великолепное, честное, без следа алхимии и наносных заговоров оружие. Мне требуются невероятные усилия, чтобы остановиться. Даже большие, чем тогда, когда уходил из своей комнаты, оставляя в ней Вивин. Но я, превозмогая себя, прерываю танец. На моем лице блуждает улыбка. Едва останавливаюсь, как тут же слышу многочисленные хлопки. Оказывается, за мной наблюдал не только гигант, но и все работники постоялого двора. На их лицах безошибочно читается искреннее восхищение, словно они только что, впервые в жизни, увидели Лебединое озеро в исполнении труппы Большого театра. Глубоко, в пояс, кланяюсь Антану, показывая этим, что принимаю его дар. На лице гиганта тут же проступает облегчение, и впервые за это утро он улыбается. Тепло попрощался с Антаном, который чувствовал себя во всей этой ситуации очень неловко, из-за чего прощание вышло немного скомканным, вернулся в корчму, зашел на кухню и, наполнив тазик чистой водой, с ним в руках поднялся к себе в комнату. Как и думал, Вивин уже ушла. Почему-то я и не сомневался в том, что, когда вернусь, ее уже не будет. От этого было немного грустно, но лишь слегка. Поставив свое новое копье у изголовья, тщательно вымыл ноги в принесенном тазу, после чего упал на кровать и, зарывшись лицом в подушку, уснул приятным, мягким, словно пух, сном. В этот раз меня никто не тревожил и не будил, и когда открыл глаза, чувствуя себя прекрасно выспавшимся, выглянул в окно. Судя по положению солнца, до заката было еще далеко, и я проспал примерно часов 5. Спустившись на кухню, плотно пообедал, а когда расплачивался, заметил на столе хозяйки тонкую стопку чистой и очень тонкой бумаги. Как и пергамент, этот материал пока очень дорог на Айне, но эта деревня и правда довольно богата, раз даже хозяйка постоялого двора может позволить себе бумагу для записей. Вскоре земляне своим прогрессорством взорвут бумажный рынок и наводнят местные лавки дешевой и качественной бумагой, но это, насколько помню, произойдет только примерно через пару месяцев. Достав деньги из кошелька, купил у хозяйки один самый тонкий листок и с ним вышел на улицу. Сев за стол и попросив принести мне молока и несколько угольков из печи, принялся складывать листок. Красиво. Так увлекся, что не заметил, как ко мне подошел Нортон и присел напротив, внимательно разглядывая бумажного журавлика. Кивнув ему, взял в руки уголек и принялся им штриховать бумажную птичку, чтобы она хотя бы отдаленно напоминала ворона. Получилось в итоге не очень, но Нортону, тем не менее, понравилось. Особенно, когда он узнал, что мое имя означает именно ворона. Попросив копейщика подождать, вернулся к хозяйке постоялого двора и велел передать сделанное мной оригами Вивин, когда та проснется. Сам не знаю почему, но мне было приятно его сделать и подарить этой девушке. Пусть я и не увижу, примет ли она этот прощальный подарок или сразу его выбросит. После чего вернулся за стол. Вот, с этим восклицанием Нортон прямо на стол положил мои сапоги. Готово. Я свое слово держу. Внимательно осмотрев обувь, пришел к выводу, что сойдет. Сделано криво и топорно, но, как и говорил ранее копейщик, несколько дней пути выдержит. Спасибо, сколько с меня? Что значит сколько? Сложив руки на груди, воскликнул Нортон. Договорились же из общего котла тебе их починить. Хорошо, легко соглашаюсь я. Скоро вечер, останешься еще на день? Поинтересовался копейщик, разглядывая проплывающие в небе облака. До заката еще 3 часа, качаю головой в ответ, я бы лучше провел их в пути. Да-да, я помню, паломничество. Усмехается собеседник, но разве оно не может подождать? Опять пить будете? Усмехаюсь я, снова. Поправляет меня Нортон и озорно подмигивает. Победу над царем надо обмыть. Давай так, если мой поддоспешник еще не высох, то остаюсь. Если же он сухой, то меня ждет дорога. Сказав это, поднимаюсь из-за стола. Договорились, легко соглашается копейщик. Когда мы по очереди ощупали мой гамбизон, висящий на заднем дворе, Нортон произнес немного разочарованно. Сухой, тогда извини, развожу руки в стороны. Передавай всем мои наилучшие пожелания. Если ты не против, я тебя провожу. Совсем не против, заодно покажешь дорогу до малого храма Магевры. Проходя мимо кухни с поддоспешником на плече, попросил собрать мне еды в дорогу, той, которая долго не портится. После чего поднялся к себе, облачился, надел сапоги, закинул рюкзак за спину и, взяв новое копье, снова спустился вниз. А как, заметив мое оружие, удивленно воскликнул Нортон. А я-то думал, что за жертв тащил на себе Антон утром, а оно воно как. Значит, Марсала, матушка Антона, все же нашла достойные руки для разящего шелеста. И, насколько я видел тебя в бою, она точно не ошиблась в выборе. Разящий шелест, переспросил я, погладив древко пальцами. А что, этот болван забыл тебе сказать имя? Увидев мой кивок, Нортон расхохотался во все горло. Как это похоже на Антона. После того, как отсмеялся, веско добавил. Да, это копье носит имя Разящий шелест. Спасибо. Да, ни за что, отмахивается проходчик. То тебе еще Антон должен был сказать, а не я. Ну, пойдем, раз выпить тебе с нами не судьба. Без обид, Нортон. Без обид, Рейвен, то я так, брюзжу от недосыпа. На самом деле понимаю, того, кого ведет дорога, она, и не найдя подходящего слова, просто повторил, ведет, да. Попрощавшись с хозяйкой и прислугой постоялого двора, я последовал за Нортоном. К моему небольшому удивлению, мы пошли не к тракту, а в противоположную сторону. За легким разговором миновали деревню и вышли на речной берег. Значится так, вскинув ладонь вперед, проходчик указал направление. Наша речка как раз впадает в быструю. Просто иди вдоль берега и не ошибешься. Как выйдешь на слияние рек, снова иди по течению. Заброшенный храм как раз на нашем берегу, ты его сразу увидишь. На прощание мы крепко обнялись, и я зашагал по песчаному берегу. Шагал, не оборачиваясь, потому как те, кого ведет дорога, никогда не смотрит назад. Глава 16. До самого заката без какой-либо спешки я шел вдоль живописного берега спокойной немного извилистой речушки. Шагал себе и шагал, только иногда морщись от того, как худо сделанные сапоги слегка натирали пятки и мизинцы на обеих ногах. Но идти в них было можно, так что это не сильно меня напрягало. Зато очень радовало, что, несмотря на все неурядицы последних дней, на ошибку портала, неважно случайную или злонамеренную, и все свои потери, за какие-то пару дней я не только наверстал все упущенное, но и оказался в изрядном прибытке. И пусть кольчуга на моих плечах не чета той, что подарил Лориндель, но зато копье в руке, оно великолепно, по-настоящему классное оружие, которое без зазрения можно не менять на что-то другое весь драгоценный виток. Даже думать не хочу, во сколько нечто похожее обошлось бы мне в том же Дейтроне. Счет бы шел не на 1000 золотом, да и то оружие с историей, проверенное временем, мне бы никто не продал. Нечто близкое по качеству я надеялся заполучить только после встречи с Киташи, уговорив его сделать оружие лично под меня. По сути, заполучив это копье, у меня отпадает необходимость возвращаться в область болот Потанга, в котором прошлый я начинал тот цикл. Ничего лучше, чем разящий шелест, я там все равно не найду. А это просто чертова экономия сил, денег и главное времени. Когда касаюсь пальцами его древка, буквально чувствую это копье продолжением себя. А как оно из-за валериевого сердечника проводит магию? Загляденье. Намного лучше, чем даже кинжал молний. Встреченный мне по пути глубокий овраг, шириной 5 метров, я без особого труда просто перепрыгнул, ненадолго усилив себя выученным у Нортона заклинанием. После прыжка, четко приземлившись на обе ноги, обернулся и тихо присвистнул. Одно дело помнить, что когда-нибудь ты сможешь вот так, с места, перепрыгнуть, по сути, 5-метровый ров, и совсем другое сделать это на самом деле. Эх, мне бы сейчас на землю вернуться, все золото Олимпиад было бы моим. Но я, разумеется, понимал, что это просто мечты, которые никогда не сбудутся. А помечтать о том, как я раз за разом занимаю верхние ступени пьедесталов, было хоть и абсолютно бесполезно, но, тем не менее, иррационально приятно. Когда солнце совсем склонилось к вершинам далеких холмов, выбрав для стоянки небольшой песчаный пляж, скинул свои вещи на землю и присел на когда-то давно вынесенное водой на берег большое бревно. Место было удачное, легкий ветерок, дующий вдоль реки, разгонял назойливую мошкару и приятно холодил кожу. Потянулся, что было силой, минуты 3 смотрел в небо. Сейчас в этой части Айна по земным меркам идет примерно последняя декада августа. По первым, уже вполне заметным на небосклоне самым ярким звездам еще раз оценил свое местоположение. Хотя и так его знал, подробно расспросив местных еще во время вчерашнего застолья. Да и немного помнил сам. Если представить континент, как нашу земную Евразию, то Триес располагался бы примерно там, где у нас Ханой. Великий хребет, в том же сравнении, разрезает весь континент с севера на юг. Это как если бы Гималаи перевернуть, увеличить и многократно растянуть так, чтобы они протянулись от холодных берегов Карского моря до жаркого Персидского залива. Я же в данный момент нахожусь, в этом же сравнении, где-то в области Астрахани. Так что до Дейтрона, который примерно там, где у нас Рим, мне, если пешком, еще пилить, что называется, и пилить. Но подобная перспектива этим вечером меня почему-то совершенно не расстраивает. Набрав хвороста на берегу, сложил его в кучу, приготовил еду на разогрев, но костер пока не зажигал. Вместо этого, сняв кольчугу, достал из одного из многочисленных потайных карманов орчьего пояса 5-ю, последнюю, пилюлю возвышения металла и проглотил ее, обильно запив водой из фляги. К моему облегчению, той энергии роста, которую она в себе таила, оказалось достаточно, и я почувствовал, что мое ядро готово к повышению. Усевшись в позу лотоса и держа копье на коленях, я погрузился в самую глубокую из возможных медитаций, отпуская свое сознание в великое ничто. В этот раз, повышение прошло не так легко, как прежнее, но все равно по местным меркам управился с пересборкой ядра довольно быстро. К тому времени, когда открыл глаза, последние солнечные лучи еще можно было разглядеть на линии горизонта. Потянувшись, подмигнул уже показавшийся из-за верхушек растущего на противоположном берегу реки леса Сигуни и подпрыгнул на месте. Просто подпрыгнул, просто вверх на 2,5 метра. Причем сделал это легко и непринужденно, без какой-либо магии. Новая сила переполняла меня, требовала движения, всплеска, но вместо того, чтобы ей потакать, я наоборот, спокойно сел, развел костер и принялся разогревать ужин. Вот я и Булат, почти на месяц опередив свой прошлый график, на целый гребаный месяц. И если кто-то из этих чертовых осколков уведет у меня первое место и в этот раз, как было с восхождением на сталь, то я его найду и набью ему морду. Вот честно отметелю так, что не встанет. Даже если это будет Дайс, все равно отметелю. Так как чувствовал себя превосходно, а ночная сестра светила ярко, то на ночевку я здесь оставаться не собирался. Разогрев ужин и плотно покушав, накипятил себе новой воды, наполнив обе фляги. Затем протер ступни купленной у Нортона мазью от мозолей, подождал, пока она высохнет и, погасив костер, снова размеренно зашагал вдоль берега. Вскоре степь на левом берегу реки, вдоль которой я шел, сменилась на лес. Но это меня почти не замедлило, так как, в отличие от Лихолесья, этот лесок был редким и относительно светлым даже в ночи. Он даже вызывал приятное и расслабляющее ощущение, в таком было бы хорошо просто гулять. Размышления о географии Айна развернули мои мысли к Пятиградью, а точнее к пяти перевернутым башням, в которых, как я считал, можно найти ответы на интересующие меня вопросы и загадки прошлого. Того прошлого, отголоском которого, по моему мнению, и является новое вторжение. Каждая из перевернутых башен, по сути, являлась проявлением в физическом мире души Бога и была по-своему уникальна. Башня Сина, к примеру, была самой непредсказуемой, и ее прошлое я не любил больше всего. В ней тебе могло как очень повести, и ты, не прилагая больших усилий, мог сорвать настоящий джекпот, так и потратить неимоверное количество сил и вернуться ни с чем, если везение от тебя отвернулось. Башня Элай была полна жизни во всех проявлениях, и ее я тоже не особо любил, так как каждый ее этаж напоминал непроходимые джунгли, кишащие различными тварями. Башня Антариса была самой прямолинейной, но при этом противники, которых ты мог в ней встретить, были самыми сильными из всех. Проходя ее, ты на каждом шаге должен был доказывать, что достойный достаточно силен, чтобы спуститься ниже. После того, как прошлый я смог договориться о мире с Мирандой, и та перестала распускать обо мне слухи, эту башню я посещал довольно часто. Причина была не в том, что тот я так любил сражаться, а в том, что тени в башне света работали лучше всего, что давало мне определенные преимущества. Самой же любимой, если можно так сказать, для прошлого меня была башня Депта, и я нынешний с этим выбором согласен. Она, как мне кажется, самая честная. Добыча, которую ты в ней можешь найти, чаще всего вполне эквивалентна твоим затратам и старанию. Что же касается башни Айрода, в этом цикле она мне была наиболее интересна, но она полна загадок, головоломок, логических ловушек. Для спуска по ее этажам мне бы хорошо сперва заручиться поддержкой Морфея. Хотя именно Морфей не обязателен, можно найти других землян, умеющих и любящих разгадывать разные головоломки, и сформировать из них временную команду, дав им множество намеков. Насколько помнил, людей с подобным складом ума среди перенесенных квестерами на Айн землян можно было найти немало. Тем не менее, начать свой путь по этажам перевернутых башен мне стоит с башни Бога Торговли. Ее специфику я помнил лучше всего. А вот что касается башни Города Солнца, то в нее мне, пока не решу проблему конфликта света и тени в своей душе окончательно, лучше вообще не соваться. Эти неторопливые размышления, а также плавание по волнам памяти будущего делали мой путь словно короче. Сам не заметил, как наступил рассвет, и почти сразу я вышел на место слияния двух рек, о котором упоминал Нортон. Река, носящая название Быстрая, в этом месте, очень близком к ее устью, казалось, ничем не оправдывает свое имя. Она была широка, почти в километр, и при этом ее воды были тихие и спокойны. Правда, два раза в год, весной, когда с предгорий Великого Хребта, где она берет начало, сходит снег, и поздней осенью, когда идут многодневные дожди, по словам того же Нортона, этот спокойный поток превращается во все сметающую на своем пути стихию. К тому же раз в несколько десятков лет это, сейчас такая на вид спокойная река, немного меняет русло, словно Хуанхе, причиняя этим процессам невероятные разрушения. Именно одна из таких, местного значения, катастроф в далекой древности и разрушила малый храм Магевры, к которому я сейчас направлялся. По сказаниям, во время смены русла быстрый храм оказался на какое-то время в центре настоящего потопа, и даже истинный алтарь куда-то смыло, да так, что его до сих пор никто не смог найти. Говорят, что он лежит где-то в глубинах реки, или его вообще унесло в воды озера Иломень, в который впадает Быстрое. Согласно песне морфистов, того, кто найдет этот алтарь и вернет его людям, ждет великая награда. Только вот местные его давно не ищут, а те земляне, что повелись на сказки и потратили время на его поиски, остались ни с чем. Да, думаю, даже если этот алтарь кто-то все же найдет, то вот с наградой за эту находку, скорее всего, выйдет промашка, ведь на Айне нет даже отголоска Магивры. И даже ее истинные алтари в больших храмах молчат со времен падения. Так что уповать на благодарность отголоска этой богини не приходится. Нет, какое-то достижение нашедший алтарь, конечно, получит, но именно какое-то, а не что-то реально существенное. Искомый мною храм, а точнее его руины, как и говорил копейщик, я заметил, не пройдя и пары километров вдоль берега Быстрой. Он располагался на небольшом, заросшем густой чащей полуострове. Только одна из его самых сохранившихся стен выглядывала сверху крон многочисленных молодых деревьев. Подойдя ближе, остановился у входа в чащу и устроил себе небольшой привал. Перекусил, снова смазал ступни мазью, отдохнул и только после этого двинулся дальше. Пробравшись через заросли молодых деревьев и непомерно разросшегося кустарника, я вышел к разрушенному храму. Когда-то давно, в незапамятные времена, он был, наверное, очень красив. Ажурные стены, витые, удивительно тонкие колонны и прекрасные анфилады. Сейчас же это просто руины, о прошлой красоте которых можно было рассуждать только эмпирически. Перепрыгнув через нагромождение древних блоков, разбросанных то тут, то там, замер в сомнении. То, что рассказывал Нортон об этом храме, и то, что я увидел сейчас своими глазами, сильно различалось. Копейщик, по его словам, был здесь несколько лет назад, и его взору предстали только заросли плотного колючего кустарника и вьюны, которые закрывали здесь все, даже остатки стен. Но мои глаза видели совсем иную картину, больше напоминающую ту, которая представала в моей памяти будущего. Совсем недавно здесь кто-то побывал, и не просто побывал, а вырубил почти весь кустарник и сорвал вьюны со стен. Судя по цвету срезов ветвей кустарника, это произошло максимум неделю или две назад. Причем здесь поработал явно не один человек, а целая группа. Остатки внутренних помещений храма были очищены от растительности, которую вырубили, а затем вынесли наружу и сожгли. По крайней мере два больших, уже покрытых свежими листьями, костровища, которые я заметил, намекали именно на подобное. Местные точно не стали бы этого делать. Это на земле древние руины захватывают дух, их реставрируют и водят к ним толпы туристов. А если это еще и развалины храма, как в данном случае, то от паломников было бы не протолкнуться. На Айне же все иначе. Руины – это просто руины. Да, особо древние, как эти, местные уважают, но не более. Зачем им молиться остаткам древней архитектуры, если в любом храме можно увидеть истинный алтарь, прикоснуться к нему и почувствовать присутствие отголоска? Что в сравнении с этим чудом какие-то развалины, тем более лишенные своего алтаря, пустышка, которой непонятно зачем восхищаться. Уверен, находись этот храм в более удобном месте, местные крестьяне давно бы растащили его камни, разобрав эти некогда прекрасные стены на строительный материал. Подобное, кстати, не раз происходило и на земле. Большинство храмов, посвященных древним богам, так и сгинули, растащенные по кирпичикам прагматичным местным населением. Их некогда святые для тысяч паломников камни можно найти даже в фундаменте обычных крестьянских построек, причем не только домов, но и сараев. История падения Римской империи, ее упадок буквально переполнена подобными фактами. Тем не менее, кто-то сюда пришел и озаботился расчисткой. Как, например, в прошлом цикле сделала это Рен, которую очень заинтересовали эти руины. Потому как, будучи умным человеком, она понимала, что в этих древних развалинах можно найти что-то интересное. И, что удивительно, действительно нашла. Осколки, такие осколки. Миллионы людей пройдут по дороге и ничего не заметят, но осколок на этой дороге найдет золотую россыпь. Неужели и в этом цикле начальная команда Рен появилась на Айне в окрестностях города Катьер, и ее история течет так, как текла тогда? Это было бы великолепно. Но радовался этой мысли я недолго. Быстро пришло понимание, что любая группа землян, Наткнувшись на этот храм и заметив сквозь просветы в зарослях фрески на остатках его стен, озаботилась бы подобной расчисткой. Точнее, конечно, не любая группа, но очень многие поступили бы именно так. Большинство из нас воспитаны на одних книгах и фильмах. И представить себе, что все пятеро членов любой из начальных групп ни разу в жизни не смотрели фильмы об Индиане Джонсе или не играли в игры, посвященные исследованиям, хотя бы в те же настолки и их компьютерные адаптации, наподобие знаменитого Dungeons and Dragons, я, например, не могу. Прогнав легкое разочарование, улыбнулся. Ариэн еще мне обязательно встретится, в этом я уверен. Она не из тех, кто способен погибнуть случайно, как та же Скалли. И, встретив ее, обязательно приведу сюда. Да она и сама придет. Прибежит, бросив все дела, стоит только намекнуть, что таят в себе стены этого храма. Зайдя в то, что когда-то было центральным залом храма, удовлетворенно вздохнул. Кто бы ни расчищал местные руины, к своему делу он подошел очень основательно. Не только вырубил кустарник и сорвал все вьюны, но и, судя по всему, аккуратно отмыл стены. Больше 3 часов я ходил по этим развалинам, разглядывая изрядно потускневшие, но в некоторых местах вполне различимые древние рисунки. Когда-то роспись храмовых стен, несомненно, захватывала дух своей красотой, но сейчас от этого осталось совсем немного. Как по этим крохам Риэн собрала достаточно информации и восстановила ритуал стихийного перераспределения талантов, для меня загадка. Что тогда для прошлого меня это было неразрешимым ребусом, что сейчас. Даже помня пояснение Риэн, брожу вдоль этих древних остатков стены и не вижу в них ни намека на какую-либо систему. Подойдя к самому сохранившемуся и большому куску фресок, приложил к нему руку. Воспоминание, словно молния, пронзило мой разум. Вот смотри, Рывин. Изящный пальчик Риэн указывает на левую часть стены. Здесь явно изображен листочек, который, судя по сохранившемуся оттенку краски, был когда-то нарисован желтым. Это нас приводит к тому, что надо искать красный круг. И новый взмах руки, вот и он, красный круг. Приводит, сомнения прошлого меня слышны даже из памяти будущего. Это же очевидно. Увы, ход мысли Риэн для меня не был очевиден ни тогда, ни сейчас. Будущая богиня стихийной магии вообще мыслила, скажем так, неординарно. Иногда, что называется, беспробудно зависала над самыми простыми вещами, но бывало и так, что ее посещали поистине гениальные мысли. Еще через час мне становится до обидного ясно, что, даже зная, что искать и на что обращать внимание, моих мозгов банально не хватит, чтобы восстановить ритуал. Это немного бесит, раздражает. Никогда не считал себя глупым. Да, бывало совершал не самые умные поступки, но кто от этого застрахован? Чья жизнь безошибочна? Но вот в этом месте, разглядывая древние стены, явственно ощутил свою ограниченность. А ведь я, в глубине души, не признаваясь в этом никому, гордился своим умом, и у меня на это были вполне объективные причины. В отличие от многих других знакомых мне гимнастов, я развивал не только тело, но и разум. Особым штрихом этой моей гордости было то, что во время соревнований, проходивших в Стокгольме, я посетил расположенный там Европейский центр Минса и прошел их тесты, став членом этой организации. Минса – крупнейшее и старейшее общество с высоким ИК в мире. Это некоммерческая организация, открытая для людей, набравших 98% или выше по стандартизированному, контролируемому ИК или другому утвержденному тесту интеллекта. Автор данного текста, кстати, тоже в ней состоит с 98 года. Извините меня за это легкое хвастовство, но это упоминание важно, так как показывает, что я не пытаюсь описать персонажа, который умнее автора. Тем не менее, сейчас уперся в загадку, решить которую мой разум не может. Впрочем, к такому повороту я был готов изначально, но где-то в глубине души все же надеялся, что благодаря памяти будущего смогу разгадать ее сам. Не смог. Ну и Даннан с этим ребусом. Приведу сюда Риэн, она справится, как уже справилась в прошлый раз, и всех дел-то. С этой простой, но при этом успокаивающей мыслью, я принялся изучать руины, обращая внимание уже на иные детали, а именно, искал руны. И надо сказать, нашел их немало. Только все эти руны были не только сильно повреждены, но и главное, оказались мертвы. Ни одна из них не подавала даже отдаленных признаков жизни. Как ни старался, как бы ни медитировал, как ни напрягал свой разум, не смог разобрать их смысл. За исключением только тройки рун, значение которых мне уже было известно. Движение, победа и разрушение. Эти знаки тоже не подавали признаков жизни, так что были, по сути, простым рисунком. Обидно, не сказать как. Усевшись на большой камень в центре того, что когда-то было центральным храмовым залом, достал еду и начал есть, не чувствуя вкуса. Затем напился из фляги и, подойдя к руне победы, попытался ее оживить. Безуспешно. Приложил руку к руне Дес на остатках стены, попробовал влить в нее энергию, но и это не принесло результата. Уже ни на что не надеясь, подошел к руне движения и попробовал оживить ее. Провал. Никакого отклика. Ни малейшего. В сожалении отступил на несколько шагов и еще раз оглядел зал. Попробовал очистить разум, затем забрался повыше и принялся разглядывать руины с другого угла зрения, надеясь найти хоть что-то. Увы, и это не принесло результата. В итоге махнул рукой и, поняв, что делать мне здесь, по сути, больше нечего, поднял свой рюкзак и закинул его на плечо. Все же я не арен, и местные загадки мне не разгадать. Обидно, досадно, зато правда. И эту правду надо принять, а то можно увлечься, упереться рогом и провести здесь несколько недель в поисках, в результате которых так ничего и не найти и только потерять драгоценное время зря. В последний раз крутанулся на пятках, оглядываясь, и тут же сбросил рюкзак обратно. Как я не заметил этого раньше. Видимо, чрезмерно напрягал мозги, а стоило все послать и расслабиться, чтобы увидеть. Две из узнанных мною рун занимали на остатках фресок вполне логичные места. Они вписывались в их рисунок. А вот третья, движение, явно находилась не на своем месте. Она была нанесена на что-то похожее на обычный нарисованный пень и никак не соответствовала тому окружению, в котором находилась. Это было неправильно. Очевидно неправильно, дорези в глазах. Подойдя к руне, приложил к ней руку и снова попробовал ее оживить. Опять провал. Но я не отчаялся. Проколов палец до крови, я обвел старую руну новым рисунком и уже его напитал своей силой. Это сработало. Небольшой, размером с 3 кирпича, блок, на котором была нанесена старая руна, сам пришел в движение и открыл потайную нишу. А ведь я простукивал стену в этом месте и никакой полости не обнаружил, как не напрягал свою ауру восприятия. Видимо, те, кто создавал этот тайник, озаботились, чтобы его нельзя было найти столь просто. А открыть, без умения читать руны, вообще, видимо, было невозможно. За сдвинувшимся с места блоком в небольшой полости я нашел комплект ритуальной посуды. И это все. Моему разочарованию не было предела. Несколько тарелок и бокалов, которые были сделаны не из золота и даже не из серебра, а, судя по всему, из тонкой стали. Возможно, когда-то их питала сильная магия, но за прошедшие века она испарилась и стаяла без следа. Даже если я принесу этот набор, который в сумме всех вещей весил килограмма полтора, в истинный храм, жрецы просто пожмут плечами и, не обращая внимания на былую возможную святость этих реликвий, выкинут их на переплавку. Что, кстати, будет вполне практично. В раздражении ногтем щелкаю по одному из бокалов, и тот отзывается нехарактерным для обычной стали звоном. Не может быть. Повторяю щелчок, в этот раз весь обращаясь вслух. Точно, мне не послышалось. Открыв рюкзак, закидываю находку в него. Затем, вернув блок на место и стерев нанесенную моей рукой руну, закидываю рюкзак на плечи. Я покидаю древние развалины с блуждающей улыбкой на лице. Не каждый день так везет в жизни, и ты находишь целых 1,5 килограмма чистого Авалония. Глава 17. Авторская пометка. 21 августа. 47 и краткое день. Данновы сапоги, Данновов мастер, который их ремонтировал, и Данновов Нортон, который этому криворукому ремесленнику их отдал на ремонт. Даже адамантитовое тело и мази не спасают от того, как они натирают ноги. Честное слово, если бы шагал по тракту, давно бы их повесил на пояс и шел босиком. Ближе к вечеру, немного уставший, так как не спал более суток, вышел на берег Иломина. Огромное озеро, которое по своим размерам не уступит Онежскому, в этом месте сужалось до относительно узкого, не более 2 километров, пролива. Из-за этого даже в закатной полутьме можно было различить очертания противоположного берега. Немного слева, еще примерно в 3 километрах на юг, даже угадывались силуэты города Катьер. Насколько помнил, ровно напротив этого города, на берегу, на котором я находился сейчас, должна быть небольшая рыбацкая деревушка. В том направлении я и переставлял свои многострадальные ноги. Планировал переночевать в деревне, а утром нанять какого-нибудь рыбака, чтобы тот перевез меня на другую сторону. Обходить озеро по берегу заняло бы непростительно много времени. Заринее накинув на шею перевязь цехового амулета, я вышел к деревне. Поселение это было не таким маленьким, как мне представлялось. Домов на 30 не меньше. К тому моменту солнце уже зашло за горизонт, и неожиданное появление чужака могло потревожить местных, поэтому я шел на виду по берегу озера и напевал незамысловатую песенку, показывая тем самым, что не крадусь в ночи, а китать какой. Первым, кого я заметил, был старый рыбак, лет примерно около 70. Нарочито неторопливо он укладывал снасти на дно своей лодки. Видимо, только что вернулся с закатной рыбалки, что подтверждала большая корзина, полная довольно крупных, размером с локоть взрослого мужчины, судаков, стоящая рядом с лодкой. Этот рыбак, видимо, уже считал себя настолько старым и достаточно пожившим, что даже не вздрогнул при моем появлении. А когда он увидел на моей груди перевязь с цеховым знаком, так вообще расслабился. Нет, это не значит, что среди проходчиков не бывает грабителей или убийц. Бывают, конечно, но очень редко. Потому как обычно зачистка данжей, занятие хотя и в меру опасное, но достаточно прибыльное, чтобы не задумываться о прокорме семьи и выходить на большую дорогу с кистенем за пазухой. Тем более, если и находится такой проходчик, что не гнушается грабежа, то тем самым он нарушает цеховое уложение, и если такого поймают, то судить будут куда как строже, нежели обычного бандита. А чаще подобных личностей находят сами проходчики и разбираются, не привлекая даже шерифа. Просто прикапывают где-то, вот и весь суд. Спокойно поговорил со старым рыбаком, представился, рассказал, куда иду. Прошел небольшую проверку. Так как группы Грантора и Вивин были в этих краях людям знакомы, то старик, словно невзначай, спросил у меня, как поживает этот серьезный паренек по имени Гонтор. И когда я рассмеялся от этого заявления, он окончательно расслабился. За всего десяток медных он разрешил мне переночевать на сеновале и еще за два раза постолько согласился отвезти утром на другой берег. Правда, наотрез отказался высаживать меня в городском озерном порту, но мне этого и не надо было. Наоборот, я бы предпочел войти в город через его центральные ворота, так что и не пытался переубедить упрямого старого рыбака. Сеновал и правда оказался совсем рядом, в шагах в 50, и представлял собой несуразную конструкцию из плетеных кое-как стенок и ветхой крыши. Тем не менее, так как дождя этой ночью явно не ожидалось, я с легким сердцем забрался на огромную кучу сена и, сняв кольчугу и ненавистные сапоги, растянулся во весь рост, наблюдая за далекими городскими огнями. Разогнав до предела ауру восприятия, я даже смог разглядеть остатки старой сторожевой башни. Согласно рассказам местных, 300 лет назад герцог, который правит этими местами, но которому не принадлежит сам свободный город Катьер, построил башню. Сделано это им было для того, чтобы вести независимый учет озерной торговли городских купцов. Разумеется, подобная постройка долго не простояла. Старого сильного герцога сменил новый, послабже, и город тут же устроил небольшую войну, в которой эта башня и была разрушена. О былом относительном величии этой постройки сейчас напоминала разве что южная стена, которая почти не пострадала и возвышалась над озерной гладью примерно на уровень третьего этажа обычного дома. Все остальные стены пребывали в куда более плачевном состоянии. Горожане эту башню не любили и могли в любой момент ее снести до основания, но позволяли времени работать за них. Это было весьма прагматично. Кстати, оставить у всех на виду этот памятник прошлого, с намеком сохранить в качестве напоминания, как для юного поколения горожан, так и для герцогской семьи. Эта башня по-своему знаменита, не только среди местных, а скорее даже среди землян. Наши ее называли не иначе, как экзаменационные руины, и у этого названия была своя история. Примерно в это время Ариэн зарегистрировала свою гильдию и начала в нее набирать людей. В качестве же проверки она устроила своеобразный экзамен. Эта проверка была очень проста в своей сути, но довольно сложна в исполнении. Чтобы быть зачисленным в ряды гильдии, которую Ариэн назвала Иллюминат, с намеком на земное легендарное сообщество иллюминатов, надо было всего лишь, стоя на берегу озера, хоть как-то повредить стоящую на озерном острове полуразрушенную башню. А это, с учетом того, что данный островок расположился в двух полетах стрелы от берега или, если мерить земными мерками, примерно в 250 метрах, было совсем непросто. Особенно если вспомнить, что большинство землян на данный момент бронза, и только считанные единицы прокачались до стали. Как говорила прошлому мне Ариен, она рассматривала и местных кандидатов, но тоже не выше стального ранга. Но никто из них ее не впечатлил достаточно, чтобы быть зачисленным в Инуминат. Насколько помню, реально повредить эту башню, кроме самой Ариен, во время демонстрации умения удалось только одному человеку, Миранде. Да, той девушке, с которой прошлой я не сошелся характерами, но которая меня нынешнего провожала Сунуда с грустью на своем красивом лице. Жаль, что квестеры перетасовали землян, и мы начали свой путь по Айну не в тех местах, что и в прошлом цикле. Экзамен, устроенный Ариен, длился целую неделю, и, сложись все иначе, я бы его застал. Это было бы крайне любопытно, очень. Приняв из рук старого рыбака кувшин с родниковой водой, напился и, пожелав ему хорошей ночи, снова завалился на сено. Воспоминания об Ариен накатились новой силой, не давая уснуть. Будущая богиня спонтанной магии была невероятным во многих смыслах человеком. Не только великолепный ученый на земле и могущественный маг на Айне. Нет, столь простым списком ее не описать. Мне прошлому она напоминала странную невозможную смесь Альберта Эйнштейна и Мерлин Монро. Нет, не из-за внешности, в ней она ни на одного из них похожа не была, а чем-то внутренним, для чего у меня не было слов. Мои глаза уже слипались, когда я в полусонной дреме заметил слабую искру над разрушенной башней. Продрав глаза, опять на максимум выкрутил ауру восприятия. Гроза? Нет, небо чистое, да и для грозы слабовато. Новая, едва различимая с такого расстояния молния бьет в старую постройку. Точнее, как молния. Жалкое подобие, которое, происходить дело днем, я бы даже не заметил. Раза в три, наверное, ярче моего разряда, не более. Пшик, по сути, такая если и попадет по башне, то разве что пыль с ее старых камней собьет. Но кому понадобилось вообще это делать, стрелять заклинаниями в старую башню? Нет, нет, не может быть, не стоит и надеяться. Квестеры же нас всех перетасовали, а значит и Ариен не может находиться здесь, не сейчас, не может же. Но новая тусклая молния, промелькнувшая вдали, зажигает мое сердце, скорее всего ложной, но все же надеждой на маленькое чудо. Захотелось вскочить на ноги, сорваться с места и, бросив все вещи, прямо сейчас прыгнуть в озерные воды и переплыть на другой берег. Но вместо этого я развалился на сене и, погрузив себя в медитацию, спокойно уснул. Потому как не зря говорят, утро вечера мудренее. Несмотря на то, что проснулся с первыми показавшимся над горизонтом лучами солнца, будить старого рыбака мне не потребовалось. Он уже сидел у своей лодки и что-то строгал, держа в руках длинную, похожую на удилище палку. Заметив, что я проснулся и вышел из сеновала уже облаченный по походному, молча кивнул, отложил свою заготовку и, взяв в руки одностороннее весло, кивнул в сторону лодки. Видимо, этот старик по жизни не был особенно разговорчивым человеком, а к старости вообще предпочитал пореже открывать рот. Не став его этим попрекать, также молча забрался в лодку, отсчитал половину положенных за переправу монет и вложил в его сухую, но по-прежнему довольно крепкую руку. Когда мы проплывали около старой башни, попросил рыбака к ней приблизиться, ссылаясь на любопытство. Тот, кряхтя, кивнул и слегка изменил направление. Сомнений быть не может. Кто-то очень усердно и, скорее всего, несколько дней кряду долбил по этой башне слабыми начальными заклинаниями. Но кроме свежих редких скалов и подпалин ничего существенного не добился. Кроме одного исключения. Лежащий на самом верху неизвестно как уцелевший блок, размером с молодого бычка, был расколот надвое, и, судя по всему, это произошло не так давно. Скорее всего, заклинание «Раскол» поработало. Но для того, чтобы так повредить столь большой камень этим заклятием, даже на стали надо подойти к нему в упор и приложить руку. Я знаю только одно исключение из этого правила. Того, кто был способен даже на этом ранге спирали совершить подобное, находясь в двух полетах стрелы от самого камня. Мое сердце забилось чаще. Пока лодка неспешно пересекает озеро, внимательно вглядываюсь в уже достаточно близкий берег. Но, видимо, еще слишком раннее утро, и большинство жителей и гостей города спят. Только редкая стража на стенах, да рыбаки готовятся к утреннему лову на пристани. Старик высадил меня примерно в полукилометре от города на ровном песчаном пляже, получил оставшуюся часть денег и, коротко и формально попрощавшись, тут же отплыл от берега. Не став ему даже махать рукой на прощание, поправил лямки рюкзака и зашагал в нужном направлении. Через 5 минут вышел на торговый тракт и развернулся в сторону городских стен. А вот здесь, несмотря на столь раннее время, уже столпилась самая настоящая очередь из, как минимум, 3 больших караванов, которые ждали открытия городских ворот. Котьер не был и на треть столь велик и богат, нежели Триес, но все равно по местным меркам считался довольно большим городом с населением под 15 тысяч жителей. К тому же, он боролся за право называться лучшим торговым портом Иломина, так что множество торговцев вдоль тракта было для этих мест обыденностью. Мне, как идущему без торговых грузов одинокому путнику, не нужно было стоять в этой очереди, и я спокойно прошел к воротам. Многочисленные торговцы и их охранники на меня, конечно, поглядывали с любопытством, но никто не окликнул и не высказал каких-либо претензий. Подойдя поближе, остановился метрах в 30 от ворот. Ближе подходить не стал, так как мне не очень понравилась сцена, происходящее перед закрытыми вратами. Несколько богато одетых людей о чем-то активно переругивались со стражей на стенах. Как я понял, это был посланник герцога со свитой, который требовал немедленно открыть ему ворота, на что местная стража, с явно едва сдерживаемым смехом, упорно отвечала, что откроет когда положено и не раньше, и что если бы даже у ворот Котьера стоял сам герцог, а не его посланник, то и он бы ждал, потому как таковы традиции, и нарушать их стража не намерена. Так как ввязываться в эту ссору мне было совершенно не с руки, встал в отдалении и просто принялся наблюдать, но при этом старался не особо пялиться, чтобы не привлечь к себе лишнего и совершенно мне ненужного внимания свиты посланника. Тем более свита эта состояла из 5 бойцов Булата, 2 магов драгоценного витка, а к самому посланнику следовало обращаться, добавляя к его имени почтительную приставку «гер». Несмотря на то, что стены города были усилены магией и ритуалами, думаю, этот человек без особого труда был способен выбить преграждающие ему путь ворота одним взмахом руки. Но закономерно этого не делал, так как подобное мгновенно начало бы новую войну герцогства со всеми свободными городами и Ломеня вместе взятыми. Впрочем, сам посланник, в отличие от своей свиты, ничего не кричал, а мирно дремал в седле лошади, или делал вид, что дремлет. Это в принципе было не особо важно. Стоп, на лошади, лошади во множестве водились на Айне, их использовали как тягловый и крестьянский скот, но в этом мире в качестве ездового животного они не применялись, потому как даже рядовой бронзовый пробежит и дальше и быстрее, не говоря уже о более высоких рангах. То есть увидеть лошадь, запряженную в телегу или в плуг, это нормально, а вот встретить ту же лошадь, несущую на себе всадника, это нонсенс. Заметив мой взгляд, лошадь лениво повернула голову, и ее горящие тусклым алым огнем глаза внимательно на меня посмотрели. Понятно, это никакая не лошадь, а призывной зверь. В данном случае, как подсказала память будущего, Алтмар, он только внешне напоминает коня, но у него хищные зубы, а копыта в бою не уступают по эффективности хорошему чекану. К тому же волшебный зверь почти не устает. Значит, посланник герцога, маг призыва. Интересно, потому как маги такой специализации невероятно редки. К примеру, за весь прошлый цикл никто из землян этот вид магии в должной мере так и не освоил. Да и считали мы таких магов очень слабыми, так как в обычных данжах призыв не работает. Поняли, насколько эта магия может быть полезна, только когда начали спуск по этажам башен. Но в то время все земляне уже твердо определились со своей основной специализацией. Конечно, были энтузиасты, которые пытались этой магии научиться, но ни у кого до самого начала вторжения значимых успехов не было, а точнее, прошлый я не знал никого из наших, кто преуспел бы в этом разделе магического искусства. С началом же вторжения надо было срочно расти в рангах, а не экспериментировать, и земляне окончательно забросили попытки изучить призыв. Было бы у нас всего на год больше времени, но этого дополнительного года у нас не было, и точка. Наблюдаю за продолжающейся, но уже начинающей стихать перепалкой, и понимаю, что ни во что большее эта ссора, скорее всего, не перерастет. Случись в это время какой-то большой конфликт между свободным городом Котьер и герцогством, Ариен бы непременно рассказал об этом прошлому мне. А раз такого рассказа не было, то и серьезного конфликта, судя по всему, не случилось. Надеюсь, и в этом варианте событий ничего подобного не произойдет, мне и нынешних приключений по горло хватает. От встреч с Риегьяной и Скалли до сих пор не отойду никак. Вскоре из-за городских стен раздался гулкий, но при этом мелодичный колокольный звон, и сразу после этого ворота начали открываться. причем открывались нарочито медленно, словно кто-то специально затягивал этот процесс. Хотя, почему словно, скорее всего, так и было. Стражники явно не спешили впускать посланника герцога со свитой в город. Когда городские ворота распахнулись полностью, я приготовился увидеть вторую часть представления с куда большим накалом взаимной ругани. Но подобного не произошло, посланник только взглянул на свою свиту, и та разом поутихла. Да и стража Котьера не стала, что называется, лезть в бутылку. Посланника встретила небольшая делегация чиновников, и, о чем-то тихо беседуя, они все вместе направились к центру города. Так как кроме меня одиноких путников в это раннее время перед воротами не было, то, надев знак цеха проходчиков, я подошел к страже. Рывин из Сетла, следую дорогой Сундбада, этим словами сразу дал понять, что нахожусь в паломничестве, и это должно было снять большинство вопросов у местных представителей правопорядка. Так и случилось, задав пару уточняющих вопросов, с меня, как с проходчика, не взяли даже входную пошлину. Единственное, за что пришлось заплатить, это за чехол на наконечник копья и сургучную печать на него. Обнажать боевое оружие в городской черте разрешалось только благородным. В принципе, я мог показать стражникам свою брошь знати, но предпочел этого не делать. А если бы показал, то не пришлось бы платить и за чехол на наконечник. Но один серебряный, не такие деньги, чтобы имело смысл экономить, и с этой монетой я расстался с легкой совестью. Стоило мне переступить городскую черту, меня подозвал воин стали со значком помощника городского шерифа. Маран Брози, городская охрана, представился он, у меня к вам пара слов, если позволите. Слушаю вас внимательно. Наклонив голову в знак легкого любопытства, произнес я, у нас в городе сейчас много чужаков из очень дальних стран, по его тону мне понятно, что меня он к этим чужакам почему-то не причислил. Похоже, мой вид был типично местный. Они довольно странно иногда себя ведут, и я хотел бы просить вас быть к ним снисходительным. Эти чужаки, гости почетного гражданина города Котьер уважаемой госпожи Ариенны, находятся под городским покровительством. Мое сердце, при упоминании столь знакомого имени, пропустило один удар. А во, это что же тут успела наворотить будущая богиня стихийной магии, что заслужило подобное отношение местных, и не только отношение, но и получило каким-то образом привилегии почетного гражданина, и даже приставку госпожа из уст помощника шерифа. Впрочем, она осколок, и если, как и в прошлом цикле, провела здесь почти полтора месяца, то могла успеть очень и очень многое. Будут хамить. Поведя плечами, я разыграл раздраженный и строгий взгляд. «Зовите нас», тут же подхватил помощник шерифа, «мы разберемся». И много тут этих неведающих вежевства чужаков, словно невзначай поинтересовался я. Госпожа Ариен недавно основала свою гильдию и устроила для всех, желающих вступить в ее ряды, какой-то экзамен. На этот экзамен и слетелись эти чужаки из дальних стран. «Много их?» — повторил я свой вопрос. «Экзамен длится уже четвертый день, и многие проверку госпожи Ариен уже провалили и покинули город. Так что их теперь намного меньше, чем еще пару дней назад». Заметив мой очень недовольный взгляд, Маран Брози тут же поправился, десятка четыре. Постараюсь держаться от них подальше, а если не получится, то первым в ссоры вступать не буду. Пообещал я самым честным голосом, при этом, разумеется, соврав. Именно об этом я и хотел вас попросить, Рывин из Сейтила. Вам, судя по названию вашего родного города, не привыкать общаться с чужаками, помощник шерифа гулко рассмеялся. Если слухи о грубости дворфов не преувеличены, то найти общий язык с пришлыми вы сможете легко. На этой ноте мы попрощались, и, закинув копье на плечо, я зашагал по мощенной бежевым камнем мостовой широкой центральной улице города. Большинство землян любит спать подольше, так что, размеренно шагая в этот ранний утренний час, я не встретил ни одного, как сказал помощник шерифа, чужака. Это было и к лучшему, потому как меня по правде немного потряхивало от нервного возбуждения. Я одновременно хотел сорваться с места и побежать вперед, чтобы как можно быстрее увидеть Рен, и в то же время до дрожи в ногах боялся этой встречи. Разумеется, я не опасался самой Рен. Меня больше беспокоили те чувства, которые прошлые я испытывал к этой девушке. Эти чувства не были любовью в истинном понимании. Влюбленность, страсть, влечение, одержимость – эти слова куда лучше описывали эмоции, которые испытывал прошлый я, находясь рядом с ней. И я нынешний сильно опасался, что и меня, что называется, накроет. причем настолько, что забуду о своей основной задаче. И это был тот страх, который, как мне сейчас казалось, имел под собой вполне веские основания. Остановившись на первом перекрестке и пропустив несколько телег с товарами, принял решение пока не спешить. Если все идет, как и шло цикл назад, то Ариэн сейчас в самом городе нет. Тогда она сняла для своего экзамена большую виллу на берегу Иломеня, ровно напротив разрушенной островной башни. Это место располагалось не в городской черте, а примерно в полукилометре на север от городских стен. Там она и проводила свои собеседования, в самом городе появившись только после завершения экзамена. А до этого завершения, если слова помощника шерифа верны, еще 2 дня. Так как я не вмешивался в историю этих мест, то вполне возможно, путь Ариэн в этом цикле совпадает с путем прошлым до мельчайших деталей. Едва об этом подумал, как понял, не совпадает. Была одна деталь, которая могла все сломать, и у этой детали было имя – Миранда. В прошлом цикле Миранда была в начальной группе Ариэн, а нынешний свой путь она начала в моей группе, совсем в другой части Айна. Очень надеюсь, что подобная нестыковка не повлекла за собой существенных изменений, и у меня есть все основания на эту надежду. Уверен, малый заброшенный храм Магивра расчистила именно любопытное дознание Ариэн. А значит, даже в такой детали история движется в совпадающем русле, и у будущей богини спонтанной магии уже есть общее понимание, что же она нашла, разгадав загадку уцелевших фресок храма. Решено, встреча с Ариэн немного подождет. Да и мне надо подготовиться, привести себя в порядок, осмотреться, все разузнать.